Глава 9. Фиологос. Знаете ли вы, как отомстить старому другу сразу и за все? Особенно, если этот старый друг в детстве посещал художественную школу и увлекался фотографией. Не знаете? Сейчас научу. Подарите ему зеркалку. Приличный, хотя бы полупрофессиональный цифровой фотоаппарат. И все. Дальше у вашего друга начнутся поиски и подбор объективов, фильтров, карт памяти, штативов, очистителей линз, фотосумок и прочее, и прочее. Им же не с числа. И пропал человек. Начинается у него горячка по выбору освещения, погоды и времени года для съемок природы, портретов друзей и замученной этими съемками семьи, ловля интересного жанрового кадра, падение с неудобных мест, откуда лучше видно и так далее. Словом, вся жизнь новоиспеченного фотографа превращается в сплошной кошмар, что, собственно, и требуется для грамотной мести. Именно так и поступил со мной не какой-нибудь там враг и недоброжелатель, а старый институтский товарищ, духовник и просто лучший друг, батюшка Флавиан. И все потому, что ему, видите ли, эта полупрофессиональная цифровая камера Canon, подаренная каким-то благодетелем, не нужна. «Леша, ты любил снимать когда-то, а мне некогда этим заниматься, вот и бери ее себе. Будешь нашим приходским фотолетописцем». «Ага, это вдобавок ко всем моим прочим церковным и семейным обязанностям. И это любовь». «Ну, вообще-то камера, конечно, хороша. Возможности у нее...» «Ладно, как там у архиереев положено говорить при поставлении?» «Благодарю, приемлю, ничтоже, вопреки глаголю». «Кажется, так». «Так вот». После описанных выше событий с ночными ужастиками, после литургии, причастия и очень вдохновляющей скитской трапезы, я оставил Флавиана с отцом Никифором утешаться духовной беседой за чашкой кофе, а сам, прихватив сумку со сменными объективами, отправился побродить вокруг скита с фотоаппаратом в целях, ну, сами понимаете. «Лешка, смотри под ноги, сейчас змеи активны, у них брачный период еще не закончился», — напутствовал меня Игорь. «Ес, сэр!» — не оборачиваясь, крикнул я, уже весь занятый волшебным словом «экспозиция». Мыканье и шараханье по камням и кустам вокруг скита в поисках наиболее выгодного панорамного вида обители заняло у меня около 2,5 часов. Но я сделал это. Я все-таки нашел очень выгодную точку на небольшой площадке рядом с малозаметной тропинкой, проходящих метрах в 80 выше западной полуразрушенной каменной стены, ограждающей скит по периметру. Вид был просто потрясающий. Удерживая композицию кадров видоискателя, я начал медленно перемещаться назад и влево, уходя от попадающей в кадр ветки какого-то дерева. «Осторожно, брат, сзади змея!» — раздался вдруг голос у меня за спиной. Я мгновенно отреагировал, остановившись и быстро оглянувшись назад и вниз. Там действительно ползла змея, небольшая, серо-коричневая какая-то. Я действительно имел реальный шанс наступить на нее, сделав назад еще пару шагов. Змея, не обращая на меня внимания, поползла мимо и скрылась в кустах. Я выдохнул и поднял глаза на своего спасителя. Спаситель оказался сидящим на муле темноволосым монахом, лет так около 30 с небольшим, с правильными чертами приветливо улыбающегося, я бы даже сказал, чем-то знакомого лица. Одет он был в выленивший льняной подрясник, подпоясанный афонским монашеским поясом, и такую же выленившую безрукавку полурясу. На голове у него была вязаная из хлопчатобумажной черной нитки круглая шапочка-скуфейка, какие я видел в иконной лавке в Вероне, тоже со следами многодневного пребывания под солнцем. На ногах были обычные кожаные сандалии, через плечо свисала домотканная шерстяная сумка на сплетенном косичко-шерстяном шнуре, словом, типичный афонский инок. «Спасите, о Господь, отче честный!» — еще с волнением в голосе проговорил я и, спохватившись, произнес обычное афонское приветствие. «Эвлагите!» «О, Кириос!» — улыбнувшись, ответил монах. «Как твое имя, брат?» «Алексей. А твое отче?» «Мое имя?» «Фиологос!» — также улыбнувшись, ответил Агиорит, легко соскочив с мула. «Фиологос, ты эллин, отче?» «Греки обычно называют себя эллинами», — поинтересовался я. «Как хорошо ты говоришь по-русски!» «Во Христе нет ни эллина, ни русского», — вновь улыбнулся Фиологос. «Разве это важно?» «Да нет, в общем, конечно, не важно. Ты Ты, отче, мне прямо Богом послан. А то лежал бы я тут сейчас, змеей укушенной. Даже скит сообщить было некому. Ты, Алексей, не бойся». Монах посмотрел на меня внимательным взглядом своих карих, светящихся искренним расположением глаз. «Ты же читал в Евангелии, что без воли Божьей и лист дерева не падает. Так тем более без нее и змея не укусит. А если укусит, значит, и это тоже необходимо для твоего спасения. Богу видней, доверяй им, брат». «Я доверяю», — искренне ответил я. «Просто легче принимать волю Божью, когда Господь по головке гладит, а не против шерстки. Тут мое себелюбие просто дыбом встает. Хочется ведь в Царство Небесное, но без страданий лучше вообще на Мерседесе с кондиционером и стереосистемой, и с октопусами на гриле». «Алексей, это принадлежит отцу Никифорову». Монах протянул мне небольшой серебряный образок Божьей Матери, сквозь пятипетельку которого свисал разорванный кожаный ремешок. «Передай ему. Он потерял это около второго креста по тропе на вершину и сильно огорчается, потому что это благословение его любимой, очень верующей бабушки. Пусть утешится и носит его на более крепком шнуре». «А ты с ним знаком, отче?» — обрадовался я. «Может быть, мы пойдем вместе в скит, и ты сам порадуешь отца Никифора?» «Мне надо идти в другое место», — улыбнулся в ответ Феологос. «Я могу проводить тебя только до поворота. Дальше ты пойдешь сам. Смотри под ноги и не забывай о молитве». «Где ты подвязаешься, отче?» — спросил я, когда мы двинулись вниз по тропинке, сопровождаемой смиренным мулашкой. «Мы можем с отцом Флавианом прийти в твою обитель и увидеть тебя там». «Можете, конечно, если захотите и потрудитесь. Твой духовник знает туда дорогу». Феологос посмотрел на меня с доброй улыбкой. «Правда, Мерседес туда не проедет. Придется ногами по камушкам карабкаться. Но я буду вас ждать». Мы подошли к развилке тропы и остановились. От этого монаха, Феологоса, исходила какая-то непривычная благодатная тишина. Какое-то спокойствие и доброта. Я еще ни разу не чувствовал такого ни от одного человека. Расставаться мне с ним категорически не хотелось. Но и повторять свое приглашение посетить отца Никифора я уже не дерзнул. «Отче», — вдруг сообразил я, — «благослови запечатлеть тебя на память». Я взялся за висящий на шее фотоаппарат. «Попробуй», — улыбнулся Феологос. «Я не всегда хорошо получаюсь на изображениях». «Это же Кэнон, отче, 10 мегапикселей». Я отошел и прицелился объективом. «Будет не хуже, чем Natural Geographic». Монах улыбнулся. Подождал, пока я щелкну затвором, затем поднял руку в знак прощания, легко поднялся в седло, и смиренный мулашка вскоре скрылся вместе с седоком за поворотом. Удивлению отца Никифора не было предела. «Я потерял этот образок несколько лет назад, когда ходил на вершину», — растерянно говорил он, любовно поглаживая пальцами вновь обретенную святыню. «Ну а откуда этот Феологос смог узнать про мою бабушку? Я никому на горе не говорил о ней и не показывал этот образок». «Имя какое интересное! Феологос, Божий Логос, Богослов, Бог Слова», — задумчиво размышлял Флавиан. «Ты, отче, с этим монахом не знаком?» — обратился он к отцу Никифору. «Да что-то я вообще не припомню здесь никого из русскоговорящих монахов с таким именем. Разве только кто-то недавно постриженный?» — недоуменно отвечал отец Никифор. «Опиши его поподробнее, Леша. На кого он похож?» «На кого он похож?» — я огляделся. «Да вот, на спасителя вот этого даже очень похож». Я показал на висящий на стене архандарика большой русский церковный календарь с репродукцией Спаса Нерукотворного на нем. «Подождите!» — вдруг осенило меня. «Я же его сфотографировал!» Вытащив из фотографической сумки дорожный ноутбук и включив его, я вставил в картридер извлеченную из фотоаппарата карту памяти, открыл на экране нужную папку. Так, вот входные ворота с котом на них, вот экклесия, телевичком взятая, вот панорама, после которой я чуть на змею не наступил, а вот я замер вместе со сгрудившимися вокруг экрана отцами. Ничего себе! Снимок, на котором должно было быть изображение улыбающегося монаха Феологоса, запечатлел только свет. Яркий, непонятный из какого источника исходящий свет. И больше ничего. «Леш», — осторожно предположил Игорь, — «может, у тебя вспышка так сработала?» «Вспышка отключена, Игорь», — обескураженно протянул я. И потом, вспышка могла осветить лишь объект передо мной, но не меня в объектив. Такое ощущение, что я сфотографировал крупным планом солнце. «Кажется, ты его и сфотографировал», — задумчиво произнес Флавиан. «Ты думаешь...» — повернулся к нему отец Никифор. «Похоже на то. И имя, и что ты ощущал, Леша, в его присутствии?» Флавиан посмотрел на меня внимательно. «Ощущал? Ну, даже не знаю, как сказать. Хорошо мне было. Расставаться с ним не хотелось. Словно мы с ним знакомы давно, ощущал. Подожди, ты полагаешь...» Вдруг потрясла меня догадка. «Так, отцы и братья», — вдруг решительно произнес отец Никифор. «Кажется, наступил момент, когда всем лучше умолчать. Давайте оставим про себя наши мысли и догадки. Богу известно, кто это был и почему, а нам, я думаю, в загадалки играть не полезно». «Аминь», — вставая, подтвердил Флавиан. Позже, когда я сидел на уединенной скамейке среди оливковых деревьев в монастырском саду, скорее переживая, чем обдумывая все произошедшее со мной сегодня, ко мне тихо подошел Флавиан и присел рядышком на скамью. «Однако», — сказал я, посмотрев на него. «Ну, ты же просил», — ответил он, глядя на виднеющееся вдали море. «Но чтобы так...» «Ему виднее», — вздохнул мой батюшка.